Лицо Мерседес Анхелес просияло. «Эту девочку трудно забыть. Она была сущим дьяволенком, и все души в ней не чаяли. Знаете, однажды она...» У Эллена Такера не было времени выслушивать забавные истории. Его чутье подсказывало ему, что он вот-вот получит часть богатства скотов. И в этом ему должна была помочь эта словоохотливая старушка. «Я должен быть с нею терпелив». «Сеньор Анхелес, у меня не так много времени. А нет ли в ваших записях точной даты?» «Конечно, есть, сеньор. Государство требует от нас точной регистрации». Сердце Такера запрыгало от восторга. «Мне надо было взять фотоаппарат и сфотографировать документы. Ладно, ничего, сделаю фотокопию. Не могли бы вы мне показать эти документы, сеньора?» Она нахмурилась. «Даже не знаю. Эти документы только для служебного пользования и...» «Разумеется», — сказал спокойно Такер, — «я все понимаю. Вы говорили, что любили малышку Меган, и я думаю, что вы хотели бы ей помочь. Именно поэтому я сюда и пришел. У меня есть для нее хорошие новости». «И для этого вам необходимо знать дату, когда она к нам поступила». «Это для того, чтобы я смог доказать, что она именно тот человек, которого я ищу. Ее отец умер и оставил ей небольшое наследство. Я хочу, чтобы она его получила», — сказал он, не моргнув глазом. «Да-да-да-да-да», — понимающе кивнула женщина. Такер вытащил из кармана пачку денег. «И в качестве моей признательности за доставленные вам хлопоты я бы хотел пожертвовать на нужды приюта $100». С выражением некоторого колебания на лице она смотрела на пачку денег. Он вытащил из пачки еще одну банкноту. $200». Она сдвинула брови. «Ну хорошо, 500». Мерседес Анхелес просияла. «Это очень благородно с вашей стороны, сеньор. Я схожу за документами». «Наконец-то!» — торжествующе думал он. «Боже мой, я добился своего. Она украла Скотт Индастрис. И если бы не я, она осталась бы безнаказанной». Когда он представит Эллен Скотт все собранные им доказательства, она ничего не сможет отрицать. «Самолет разбился 1 октября. Меган пробыла в больнице 10 дней. Значит, она попала в приют примерно 11 октября». Мерседес Анхелес вернулась в кабинет с папкой в руках. «Я нашла», — гордо сказала она. Эллен Такер с трудом удержался, чтобы не вырвать папку у нее из рук. «Я могу взглянуть на записи?» — вежливо спросил он. «Конечно, вы были так великодушны!» И тут она нахмурилась. «Надеюсь, вы никому об этом не скажете. Я не имею права этого делать. Это будет нашей тайной, сестра». Она протянула ему папку. Сделав глубокий вдох, он открыл ее. Сверху было написано «Меган, девочка, родители неизвестны». И далее следовала дата. Но там была какая-то ошибка. «Здесь сказано, что Меган попала сюда 14 июня 1947 года». «Си, сеньор». «Этого не может...» «Этого не может быть», — чуть не закричал он. «Самолет разбился 1 октября, 4 месяцами позже». На ее лице появилось недоумение. «Что значит «не может быть», сеньор? Я вас не понимаю». «Кто ведет эти записи?» «Как кто? Я сама. Когда к нам поступает ребенок, я записываю дату и все имеющиеся о нем эти сведения». Его мечты рушились. «А вы не могли ошибиться?